Глава 5. Космические скитальцы стояли на остановке автобуса. Шорох решил не привлекать внимания, которое и так было слишком повышенным к их персонам. Оба выделялись среди обычных жителей городка, название которого снайпер так и не узнал. Да оно ему и не было нужно. План был простым и понятным — добраться до базы НАТО под Ульяновском, где, как оказалось, на километровой глубине залегал манипулятор. Активировав его, можно было решить все земные проблемы. Во всяком случае, Шорох на это надеялся. Неудивительно, почему рептилоиды основали военную базу прямо над ним. Возможно, она существовала и раньше. Кто бы стал оставлять такой важный объект без внимания? Только сейчас все было официально. Прикрывшись своими американскими марионетками, чертовы пришельцы крутили землей как хотели. Шорох намеревался положить конец их безраздельному властвованию на планете. У каждой расы должен быть свой путь, но сначала необходимо было решить насущные проблемы. Одежду он добыл, пробравшись в какой-то дом незамеченным, что с его способностями это было легко сделать. Выбирать не приходилось, поэтому сейчас он был одет в брюки, рубашку, кожаную куртку и добротные зимние сапоги. На голове вязаная шапочка, обычный прикид для местной публики. Зигфрида пришлось обрядить найденный там же пуховик, шапку-ушанку, теплые ватные штаны и валенки с калошами. Получился такой деревенский полудурок. Но Шорох ничего не стал ему об этом говорить. Тепло и ладно. Стала проблема денег. Красть не хотелось, но пришлось. Замки на дверях магазина были простыми и открылись от одного прикосновения. Старпом правильно манипулировал магнитными полями, передвигая сувальды. Касса тоже не выдержала инопланетного натиска и капитулировала, открыв доступ к своим недрам и подарив пришельцам несколько тысячных купюр, пару пятисоток и около 1000 рублей мелочью. Шорох недолго разглядывал новые деньги. Он понимал, что на Земле за его отсутствие многое изменилось. Но чтобы свершились кардинальные перемены, такого быть не могло. Новые деньги — новая жизнь. В стране процветал капитализм и торговля. Пока они шли к автостанции по дороге, Шорох не заметил, чтобы народ спешил на работу к станкам и хозяйствам. Редкие прохожие вяло передвигались, совершенно не торопясь. На улицах было малолюдно. Некоторые дома выглядели, как после бомбежки. Из них парило, крыши были драными, а стены с посыпавшейся штукатуркой, открывающей деревянное нутро. Разруха. Автостанция работала. Самый первый рейс, отправляющийся в райцентр, был наполнен людьми, как сельдями в бочке. Похоже, народ спешил на работу в город, благо до него было около 40 минут езды на старом потрепанном лазе, который, казалось, сейчас выплюнет собственные поршни из моторного отсека. Шорох с Зигфридом втиснулись в транспортное средство и застыли зажатыми среди людей. Немец очумело водил глазами, изучая обстановку. Шороху было не привыкать. Окружающие с интересом поглядывали на незнакомцев, но никто их ни о чем не спрашивал, чему Шорох был несказанно рад. Наконец тронулись, и ЛАЗ, дергаясь, когда водитель переключал передачи, пополз на выезд из города. Задним пассажирам было тепло от двигателя, но они в то же время задыхались от бензиновой вони. Кто-то открыл форточку. Передние, которым было холодно, сразу же гневно заорали. Шорох обратил внимание, что все находящиеся в автобусе ненавидят друг друга. Водила ненавидит их всех вместе, а пассажиры готовы разорвать его за любую провинность. Но все понимают, что им надо добраться до пункта назначения, и поэтому терпят. Ненависть так и витала в воздухе, и Шороху было непонятно, как за 20 лет народ огромной страны, который делал все вместе, строил БАМ, ГЭС, ТЭЦ, заводы и пароходы, превратился в кучку нетерпимых существ, готовых разорвать друг друга. «Очевидно, рептилоиды постарались», — подумал он. Иного объяснения он придумать не смог. На дороге автобус ждал военный кордон. Похоже, ночное происшествие не оставили без внимания. И теперь перекрыли все дороги, ведущие из городка. Шороху следовало бы догадаться. Но он упустил это из виду, полагая, что пока командование будет разбираться, они успеют проскочить. Не успели. Надо сказать, военные сработали оперативно, развернув мобильный блокпост буквально за полчаса. Мешки с песком лежали по обочинам дороги. Шлагбаум перекрывал выезд из города. Позади него, чуть в стороне, стоял ЗИЛ. За ним виднелся кунг радиостанции на прицепе. Вдоль шлагбаума прохаживались трое часовых. Поодаль бродил офицер. А в зиле сидели бойцы. «Хорошо, хоть огневые точки не обустроили», — подумал Шорох. То, что их сдадут местные, он не сомневался. Шутка ли? Два незнакомых лица в автобусе. Причем один лопочет на незнакомом языке. Хотя Шорох и предупреждал Зигфрида, чтоб не открывал рот. Автобус подкатил к шлагбауму и заглох. Водила выматерился и полез из машины. Но на него наставили автомат часовые, а из зила высыпали бойцы и побежали к автобусу. Народ загудел. Многие уже опаздывали на работу в центре. «Чё такое?» — возмутился водитель. «Вы чё тут? Совсем охренели? Кордоны ставить?» «Сидеть и не двигаться, а то открываю огонь!» Фальцетом завопил напуганный часовой. «Автобус будет досмотрен на наличие преступников!» «Пошел ты нахер!» Возмущению водила не было предела. «Какие тут нахрен преступники? Я людей на работу везу, график срываю, а ты мне тут проезд загораживаешь. Да я по этой дороге раз 20 на дню катаюсь, и в нашем городишке, отродясь, никаких беспредельщиков не водилось. Ловите своих дезертиров в другом месте!» Подошел офицер. «Откройте дверь и попрошу выйти из машины». «Вот суки!» – проворчал водитель, нажимая на кнопку. Дверь салона с шипением старого пневмопривода еле-еле отворилась. Офицер проник внутрь. «Попрошу всех выйти из автобуса», – нараспев заявил он. Народ, бормоча проклятия и ругательства в адрес тупорогих военных, покидал автобус. Офицер хотел постоять в дверях и лично посмотреть в глаза каждому, но его вынесло наружу людской волной, и он топтался возле двери. Военному не понравилось, как какой-то мужик посмотрел на него, и того отвели в сторону. Мужик громко заорал о произволе, но там уткнули прикладом под ребра, и ему пришлось заткнуться. Шорох соображал, что же делать. За доли секунды он посоветовался со старпомом. Тот предложил дельный план. Офицер вывел всех из автобуса. Четверых мужиков отвели в сторону, остальные выстроились в ряд. Военный бегло посмотрел пассажиров и, не найдя больше подозрительных типов, махнул рукой грузиться в автобус. А тем четверым не повезло. Сегодня они опоздали на работу. Потом проведут двое суток на гауптвахте, после чего их отпустят во свояси, так и не объяснив причин задержания. Люди загрузились обратно и поехали дальше. Водила не стал крутить стартером двигатель. Аккумулятор был дохлый. Он долго возился сзади, пытаясь завести машину рукояткой. Когда же ему это удалось, то радости всех не было предела. Предварительно усаженный за руль, знакомый погазовал, чтобы автобус не заглох. Водила занял место, и транспорт тронулся. Шорох вздохнул с облегчением, но маскировку не снял. Офицер совершенно не обратил внимания на старую женщину и ее дочь, что стояли в толпе пассажиров и держались за руки. Старпом применил в отношении офицера и его солдат сильное внушение, обманув глаза военных. Народ из автобуса видел двух мужиков, а военные видели двух женщин. Все честно. Минут через 40 автобус приполз на окраину райцентра, где пассажиры разбрелись по местным маршрутам. Шорох спросил у проходящей мимо женщины, где находится автовокзал. Та махнула рукой в ее сторону, объяснив, что находится он недалеко. Шорох поблагодарил и двинулся в указанном направлении. Зигфрид шлепал позади. «Есть хочешь?» «Не отказался бы перекусить. Вон кафе круглосуточное. Сейчас заскочим, пожуем чего-нибудь». Кафе «Надежда» напоминало задрипанную забегаловку. Пара грязных столиков, на которых стояла засохшая горчица и соль, стойка бара с парой стульев, заспанная зевающая барменша и полки, ломящиеся от выпивки. На прилавке лежали кучей, прожаренные в масле на 10 раз, пирожки. Шорох подошел и посмотрел меню. Продавщица уставилась на мужика в кожанке и вязаной шапке. По роже – натуральный бандит. Хотя здесь бывали персонажи и поколоритнее. Второй – какой-то замызганный придурок. «Чё желаете?» – осведомилась барменша. «Мне салат какой-нибудь, картошку с котлетой и сок. Две порции». «Какой сок?» «Любой, только не томатный». Продавщица фыркнула, удалилась на кухню. Через некоторое время она принесла заказанное и, пощелкав на калькуляторе, произнесла. 215. Шорох отсчитал требуемую сумму, забрал заказ и направился к столику, который почище. Только они сели позавтракать, как в кафе ввалилась компания из трех человек, уже изрядно навеселе и, видимо, желающая добавить. Один с наглой рожей осмотрел заведение, и сразу же направился к столику, где сидели Шорох и Зигфрид. «Вали отсюда, фрейрок! Это наш столик!» Пьяный был смелым и храбрым. Ему было море по колено. К тому же рядом были друзья, готовые прийти на помощь в нужную минуту. И сейчас они, нагло ухмыляясь, смотрели на Шороха. Зигфрид сидел к ним спиной и не видел их взглядов. Шорох положил руки на стол. «Но почему мне все мешают?» — спросил он в пространство. «Чего?» — не понял подошедший. Шороху совершенно не хотелось тратить время на разговоры. Он резко встал из-за стола и ударил наглого точно в горло. Тот брякнулся на грязный пол и затих. Остальные еще только соображали, почему их приятель оказался на полу, как Шорох, сделав два шага, оказался рядом и двумя ударами уложил обоих, отправив их в объятия бога Бахуса. После чего повернулся к онемевшей продавщице. «После того, как мы уйдем, вызывайте милицию». Та автоматически кивнула. «Ребятки будут в отключке довольно долго. За это время он успеет поесть и уйти далеко». Из кухни выглянула повар, но, не заметив ничего подозрительного, скрылась обратно. Продавщица застыла столбом и стояла так, пока Шорох с Зигфридом не ушли. Он решил, что женщине не надо запоминать их лиц, и старпом немного подчистил ей память, повернув события под другим углом. Теперь наглой тройке вытрезвитель обеспечен. Автобусы до Ульяновска отсюда ходили. Можно было взять такси, но Шорох решил, что с народом будет поспокойнее. Он подошел к кассе. «Два билета до Ульяновска, на ближайший рейс». «Паспорт!» — вякнули из окна. «Вот!» — Шорох протянул бумажку. Старпум выудил из памяти кассирши один из паспортов и продемонстрировал его во всей красе. Женщина набрала данные. «Вот и ладушки», — сказал Шорох, забирая бумажку и протягивая деньги. Получив на руки два билета, Шорох вернулся к Зигфриду. Болтаться в городе предстояло еще около 2 часов, и он не хотел, чтобы еще что-нибудь случилось, поэтому решили пересидеть на вокзале. Одинокий мент слонялся где-то у дверей, потом слинял. Шорох успел заметить, что на спине у него было написано «Полиция». «Похоже, рептилоиды уже и до нашей страны добрались», — подумал снайпер, поудобнее располагаясь в металлическом сиденье. Он собирался подремать, чтобы с пользой провести время. Междугородний автобус подали вовремя. Это был не обычный Икарус, а немецкий «Ман-Неоплан», комфортабельный и быстрый. У пассажиров проверили билеты, распихали по грузовым отсекам багаж и тронулись в путь. На Шороха с Зигфридом, конечно, посмотрели косо, но ничего не сказали. Люди деньги заплатили, а уж как они там одеты, это других не касается. Главное, чтобы не бузили в автобусе. На экранах, подвешенных к потолку, закрутили какую-то криминальную мыльную оперу. Ехать было долго. И Шорох, неожиданно для себя, увлекся действием и прошляпил захват. Старпом был начеку и предупредил его за несколько секунд до нападения, но Шорох все равно ничего не успел бы сделать. Двое на задних местах достали из сумок по АКСУ и направились вперед по салону автобуса. Впереди также двое поднялись со своих мест. Один приставил ТТ к голове водителя, второй поднял пистолет к потолку и потянулся к микрофону. «Уважаемые пассажиры!» Интеллигентно обратился он к народу. «Минутку внимания. Автобус захвачен нами. При попытке к бегству будет открыт огонь на поражение. Поэтому большая просьба. Сидите на своих местах и не дергайтесь. Вы нужны нам как прикрытие». Как назло, Шорох сидел в середине. И попытаясь он кинуться к кому-нибудь из захватчиков за оружием, как остальные трое, его бы изрешетили. Оставалось воспользоваться способностями старпома. Но и на них надежды было мало. Воздействовать на решительных и целенаправленных людей у него получалось слабо. А эти ребята, во что бы то ни стало, решили добиться своего. И заложники им были нужны, чтобы выдвинуть свои требования и получить желаемое. Шорох пока решил подождать и посмотреть, что они будут делать. Террористы не заставили себя долго ждать. Главный хорошо подготовился и одел ошейники со взрывчаткой ближайшим пассажирам, после чего взял видеокамеру, направил на салон и стал снимать, говоря в микрофон. «Сегодня 10:20 утра. Нами был захвачен автобус с пассажирами. Сейчас он следует по маршруту. Нам необходимо 20 миллионов долларов, после чего люди могут быть свободны. Если этого не произойдет, то каждый час мы будем убивать одного из заложников. Докажите, что вы можете защитить людей вашей страны. Террорист подключил камеру к ноутбуку и передал видео и сообщение в сеть. Шорох закрыл глаза. Совершенно не дают расслабиться. В главном управлении ФСБ по Ульяновской области случился переполох. Какой-то доморощенный террорист вошел прямо на их сервер и загрузил видео, в котором 50 испуганных людей в автобусе пялились в камеру. Террорист требовал денег, иначе каждый час смерть одного из заложников. Сбывался страшный американский кошмар. Можно было только плюнуть и забыть. Да вот только этот гад разослал запись во всевозможные СМИ, и сейчас журналюги, почуяв жареное, слетелись к зданию службы, как стервятники, и требовали незамедлительно разобраться в ситуации. Позвонил губернатор и потребовал то же самое. Иначе он и его приятели-ФСБшники потеряют свои кресла. Для страны будет очередной день траура, а власть в очередной раз распишется в своем бессилии. Сообщение попало прямо премьеру в блог, и модераторы попытались тут же его ликвидировать. Но вот не вышло. В видео был встроен троян, который копировал себя и рассылал по адресам. Скоро вся страна будет знать о свершившемся событии. Запись отдали экспертам на растерзание. Сколько человек в автобусе, какой это маршрут, определение их положения по ГЛОНАСС. Хотя в последнем некоторые сомневались. Хакер мог отключить его. Психологическое состояние пассажиров и преступников. Хотя запись длилась от силы полминуты. Террорист дал понять, что контролирует ситуацию. Он сообщил самое главное и важное, быстро пробежав по лицам пассажиров, не показывая, сколько у него сообщников, окружающая местность и оружие. Только ошейники со взрывчаткой на некоторых пассажирах. И это было плохо. При штурме может погибнуть много людей, или почти все, и освобождение будет бессмысленным. Однако психологи продолжали изучать запись, а компьютерщики искали автобус со спутников. Никто не знал, сколько он находится в пути, и проверяли все возможные направления. Единственное, что было известно, это то, что все происходит в Ульяновской области. Физиогномист что-то заметил и отмотал запись. Посмотрел снова и опять отмотал. Сделал покадровый режим и снова посмотрел. Потом поднял трубку телефона. «Соедините меня с руководителем операции по заложникам». В трубке щелкнуло. «Слушаю». «На записи есть кое-что интересное. Я к вам подойду?» «Хорошо, только быстрее». Руководитель отключился. Физиогномист вышел из кабинета, поспешил в центр операции, где уже собралось и так много народу. Он вошел в зал, где за компьютерами сидели люди, а начальник с помощником склонились над столом, где лежали карты области. Аналитики просчитали, что автобус, скорее всего, находится недавно в рейсе и где-то рядом с центром области. Просто сейчас он может свернуть на другую дорогу и совсем потеряться. Посты ДПС, расположенные по основным трассам, уже предупреждены. Физиогномист подошел к руководителям и вызвал запись, после чего остановил ее на нужном месте. «Вот», — он ткнул пальцем в экран, — «этот человек не испуган. Наоборот, он думает, что ему делать дальше. Смотрим покадрово. Видите, как лениво скользит его взгляд? А глаза очень внимательные. Он запоминает положение террористов, как они держат оружие и куда оно направлено. Когда придет время, он начнет действовать. Сейчас только выжидает удачного момента». «Эти его действия могут нам выйти боком». Руководитель утер платком лоб и шею. «Как бы этот Брюс Уиллис не наворотил там делу». «Не наворотит», — с уверенностью в голосе сказал физиогномист. «Он ваш сотрудник». «Его я не знаю. Но досье наверняка найдется». Руководитель повернулся к помощнику. «Вы ищите в архивах. Такой человек не может остаться незамеченным». Помощник кивнул и скрылся в недрах компьютера, обрабатывая изображение записи. Через некоторое время результат был готов. На людей из монитора смотрел молодой парнишка, лет 18. Старое армейское фото. Надпись под фотографией гласила: «Погиб при исполнении служебных обязанностей». «Да это же было более 35 лет назад!» — воскликнул физиогномист. «А он как живой!» — руководитель задумался. «Похоже, это наш клиент. Проверьте все данные по конторе, которые перешли к нам. Думаю, это ее агент». «Что за контора?» — полюбопытствовал физиогномист. «Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил руководитель и уставился на молодого еще шороха. Террористы вели себя грамотно. Не покидали своих мест, бесцельно по салону не бродили. держали всех на мушке. Главный постоянно пасся в ноутбуке. Его подручный держал на мушке водителя. Двое других зорко следили за салоном. Телевизор выключили. И в темный экран он мог наблюдать их отражение. Свет из окон удачно падал на бандитов. Шорох продумывал план спасения. Надеяться, что местные власти отыщут автобус, уже не стоило. Водила, повинуясь командам, так плутал по дорожным развязкам, накручивая спирали, что у Шороха скоро закружилась бы голова. В режиме максимального ускорения он успевал добраться только до одной парочки бандитов, другая непременно применила бы оружие. Вряд ли, конечно, они стали бы стрелять по заложникам. Инстинкт требовал бы поразить движущуюся по направлению к их товарищам цель, поэтому надо было дождаться, когда кто-нибудь из них соизволит навестить своего босса. Но пока ничего не получалось. Вот один из них двинулся в голову автобуса, повинуясь незаметному знаку главаря. Шорох приготовился. Когда бандит прошел его место, он резко встал, ускоряясь, ломая тому шею, выхватывая правой рукой автомат и направляя его на главаря. Оружие было снято с предохранителя и поставлено на одиночный огонь. Два выстрела слились в один. Голова главаря мотнулась в сторону, а водитель с окровавленным виском завалился на руль. Шорох поразил вторым выстрелом убийцу водителя, развернулся и расстрелял последнего, который, однако, успел всадить две пули в заложников, находившихся с ним рядом. Шорох опустил автомат. Он будто очнулся. Снова снайпер сидел в кресле, а бандит, повинуясь знаку главаря, начал движение начала салона автобуса. Старпом ценой неимоверных усилий вернул его на несколько мгновений в прошлое, а может быть, он просчитал ситуацию, которая возникла бы при данном стечении обстоятельств, и показал ее Шороху. Сейчас уже не узнать, бандит близко. Снайпер не стал его атаковать. Он дождался, когда тот пройдет назад. Террорист уже был близко, как Шорох, используя все свои возможности, резко вскочил перед ним. Человек двигался медленно. Его зрачки только начали расширяться, и мозг анализировал возникшую ситуацию, как пробивающий удар в горло лишал тела жизни. Некоторое время оно еще жило, но затем упало в проходе. Шороха он уже не интересовал. Нанеся удар, он большим левым пальцем надавил на спусковой крючок автомата, который бандит держал направленным в конец салона. Правая рука выхватила из кобуры пистолет, расположенный под левой подмышкой бандита. Автомат выплюнул две свинцовые смерти, которые понеслись навстречу своему хозяину. Старпом контролировал их полет, воздействуя слабыми магнитными полями. Пистолет в правой руке Шороха стоял на предохранителе. Но это был австрийский ГЛОК, конструкцию которого Старпом просканировал и изучил, когда бандит проходил мимо. Нажал один раз на спусковой крючок, снял с предохранителя. Второй раз прозвучал выстрел. Голова подручного мотнулась в сторону. Водитель вовремя пригнул голову. Выстрел умирающего разбил ветровое стекло. Шорох как мог предупредил водителя мысленным импульсом, который послал Старпом. Главарь остался без своих подручных. Шорох быстрым шагом приблизился к нему, затратив на все про все около 2 секунд. Главарю показалось, что человек, который стоял возле своего места, вдруг резко переместился в пространстве и ударил его рукоятью пистолета в лоб. От сильного удара главарь потерял сознание. Водила затормозил у обочины. Он тяжело выдохнул. Напряжение за рулем, да еще и под пистолетом, дало знать. Руки у мужчины тряслись. Шорох подошел к нему. «Успокойся, все уже закончилось». Затем он повернулся к пассажирам, на которых были ошейники. Все сидели молча. Шорох действовал так быстро, что многие не поняли, что произошло. Только что бандиты держали всех под прицелом, а теперь валяются с пробитыми головами на полу. Шорох осмотрел взрывное устройство. Простой размыкатель и радиопередатчик. Сними ошейник, смерть. Передай сигнал, то же самое. Он приложил пальцы к обручу. Старпом отключил примитивную электронику в 2 счета. Шорох снял с головы пассажира ошейник и приступил к следующему. Кого-то вырвало. Люди отходили от случившегося. У многих наступил шок. Внешне они были спокойны, а внутри клокотал вулкан. Помощь медиков не помешает. «Рули в больницу», — велел Шорох водителю. «И в полицию позвоните». Несколько человек сразу же схватились за телефоны. «Далеко мы от Ульяновска?» — спросил Шорох. «Километров 80. Я специально так ехал, чтобы поближе оказаться. Водителя все еще трясло, но он уже был адекватен. Тут по маршруту расстояние-то 200 км. А где натовская база находится? Водитель недоуменно уставился на него. Мне просто интересно, пояснил снайпер. Да вон она, за горой, махнул рукой водитель. Эти террористы местность, видно, не знали. А я поближе к ней загребал. Думал, может, пиндосы нам помогут. Хотя они там только транзитом. Может, и помогут. Шорох похлопал рукой по плечу водителя. Высади-ка нас где-нибудь поближе к ней, а я тебе буду очень благодарен. А? Начал было водитель, но Шорох оборвал его. А про меня забудь. И про него тоже. А этого свяжите и сдайте ментам. И вам хорошо, и у них галочка в отчете. Ну все, тормози, мне выходить. Шорох схватил в охапку Зигфрида и вылез из автобуса, прихватив трофейный глок, автомат и сумку с ошейниками. Пригодится.